спрашивается, где в подобном миропорядке человек, его коренные интересы? Да где-то на обочине, ибо структура производительных сил такова, что самоцелью является цикл «деньги, товар, деньги», а не «деньги, товар, человек». И вот наш Толик поступил в школу. Вспомним, с каким интересом, с какой радостью первоклашки идут первый раз в первый класс. Даже те немногие проценты физической и психической энергии, которые еще сохранились у них к 6-7 годам, представляют собой воистину клокочущий атомный реактор. Но почему же столь быстро этот их интерес и этот их жадный энтузиазм к учению пропадает? Почему так происходит? На проблемах здоровья не буду даже и останавливаться, ибо уроки физкультуры, которым практически только и сводится забота о здоровье малышей, это уроки псевдокультуры. И по количеству часов, и по качеству преподавания, в значительной степени оторванного от психологии именно детского возраста, они серьезной, оздоравливающей роли играть не в состоянии. Получается так, что нездоровых выходит из школы к концу обучения значительно больше, чем в нее пришло. Практически в школьные годы на уроках физкультуры происходит то же самое – умерщвление никогда больше невозвратимого времени и неповторяющихся возможностей, что и на уроках иностранного языка. В силу методики, единой для всех возрастов и равноудаленной от упорных особенностей человеческого восприятия. Там, где процветает муштра вместо живой, с элементами импровизации игры, успехов ждать не приходится. Но ведь и на других уроках та же самая муштра. Вместо того, чтобы увлеченно преодолевать искусно возводимые коллизии и развязывать реальные узлы противоречий, вместо того, чтобы детский разум самостоятельно одолевал препятствия и потому уверенно и заинтересованно проникал бы в суть предмета, сокрытую за целым лесом конкретных проявлений предмета, ребенок получает задание выучить, задолбить, запомнить, вызубрить от сих до сих. В конце концов, он сам начинает считать себя хорошим учеником лишь в том случае, если покажет себя примерным зубрилой. Воображению, творческой мысли ребенка нет места в обучении. А ведь одно дело получать обескураживающие репрессивные двойки за бесконечные кривые палочки и знать, что последствием их снова будут крутые репрессии. Но совсем другое – прочувствовать, скажем, сожаление по поводу того, что палочка не уместилась в своем домике, и теперь из-за тебя, Сашенька, она простынет и замерзнет, хотя ты у нас добрый мальчик, не правда ли? И так далее – и тому подобное. Обучение по современным методикам невозможно, и это доказано практикой, к сожалению, немногих педагогов-новаторов. Это доказано и появляющимися изредка в поле вашего зрения пособиями. Что, казалось бы, может быть скучнее заученных правил и исключений в пунктуации. Но вот увидела свет книга «Секреты пунктуации», авторы Граник и Бондаренко. И оказалось, что за всеми этими занудными точками и крючочками сокрыта волшебная страна, где от знаков препинания зависят судьбы как литературных персонажей, так и реальных людей, так и вся наша деловая жизнь в целом. Познавая правила весело и с увлечением, дети будут расти не только грамотными, но и умственно продвинутыми, так как головы их славно и с наслаждением потрудились в нетривиальных обстоятельствах. Проработали умную и веселую книгу, к тому же с юмором оформленную, и как результат получили не надсаженное здоровье, а напротив, благоприобретенное. Но согласимся, что подобного рода учебных пособий весьма немного – и инерция представлений, что учебник должен быть книгой нудной, на мой взгляд, является определяющей пока и у целого ряда заслуженных авторов, и у немалого числа авторитетных методистов.